Николай лишь развел руками. Они заснули быстро. Ольга спала спокойно, Кирилл же постоянно просыпался. Рана на левой руке болела, боль растекалась холодом, задевая сердце, перехватывая дыхание. Наконец Николай забылся. Перед глазами закружился странный хоровод. Мелькнула грустная бледная Кора, из темноты проступило мертвое строгое лицо Михаила Корфа. Но вот все заслонил страшный, ухмыляющийся лик майора Волкова. Послышался далекий стук. Николай понял, что нужно немедленно проснуться, но, уже выныривая из сонной одури, успел услыхать слова князя Полоцкого. «Теперь ты такой же, как и мы, Лунин. Такой же!» Стучали в дверь. Кирюс, пошатываясь, встал и пошел открывать, только в коридоре сообразил, что не мешало бы захватить пистолет. «Коля!» — услыхал он знакомый голос. «Это я! Открой!» Лунин подумал, вернулся в комнату, достал из кармана куртки Браунинг и вновь подошел к двери. «Вы один, Петр Андреевич?» — поинтересовался он, стоя вплотную к стене, как когда-то учил его Михаил Корф. «Один». Николай открыл дверь, быстро сделав шаг назад, не опуская пистолета. Петр Андреевич вошел в переднюю, озабоченно выглянул наружу, прикрыл дверь и только тут заметил оружие. «Ты что, Коля? Это же я!» «Вижу», — согласился Килюс. «Оружие есть?» «Ну, сразу с ней гость. Вообще-то...» «Вынимайте и бросайте на пол. И не вздумайте бином дергаться». Петр Андреевич, поглядев на родственника с нескрываемым испугом, стал вытаскивать из кармана пиджака большой черный пистолет, неизвестный Килюсу системы. Руки плохо слушались, и пистолет упал на пол. Николай отступил еще на несколько шагов. «Идите прямо и не оборачивайтесь. Зайдите в комнату и сядьте на стул». Петр Андреевич не стал спорить. Николай, подождав, пока гость войдет в комнату, подобрал пистолет. «Здравствуйте», — выдал из себя Петр Андреевич, увидев Ольгу, которая, только что проснувшись, с удивлением смотрела на нежданного гостя. «Добрый вечер», — растерянно ответила она и тут увидела Килюса. «Николай, что происходит?» «Родственное свидание, бином», — пояснил Лунин, усаживаясь в кресло. «Прошу знакомиться, Ольга. Это мой, так сказать, самый близкий родич, Лунин Петр Андреевич. Здешний старожил и мой большой доброжелатель. Кстати, ваш тоже. Я не ошибаюсь, дядя?» Петр Андреевич вздрогнул. «Ну так что, Петр Андреевич, в прошлый раз вы оказались неплохим пророком. Меня довольно быстро вычислили. Или и тут бином без вас не обошлось?» «Как ты мог так обо мне подумать, Коля?» — всплеснул руками гость. «Ты сейчас в очень сложном положении. Эти бумаги тебе не сохранить даже здесь. Отдай их мне сейчас, и я тебе помогу. Пойми, с бумагами тебе отсюда не выйти». «Значит, вы поможете мне скрыться?» Петр Андреевич с готовностью кивнул. «Только, дядя, если вы заметили, я не один». «Давай выйдем, Коля», — вздохнул Петр Андреевич. «Я должен сказать...» В коридоре он отвел Килюса в дальний угол, зачем-то оглянулся по сторонам. «Коля, уходи немедленно. Оставь ее, ты с ней погибнешь. Она...» «Пойми, Коля, ты с ней не спасешься. Ее приговорили к смерти, ее уже ничто не спасет. Там, где я сейчас живу, не шутят. Подумай о себе». «Уже», — кивнул Николай. «Подумал, дядя». «Мальчишка», — выдохнул Петр Андреевич, — «не хочешь думать о себе, так подумай хоть обо мне. У меня ведь сын. Оставь ее, отдай мне бумаги и уходи». «Угу». Килюс задумался, поглядел на перепуганного родственника. «А теперь слушайте внимательно. Сейчас мы спускаемся вниз и уходим. Вы покажете, куда. На всякий случай пойдете с нами. Если там засада, первые пули полетят не в меня и не в Ольгу. Это понятно?» «Ты никуда не уйдешь, Коля», — покачал головой Петр Андреевич. «Там... снаружи тебя уже ждут. Здесь тоже». «Значит, ляжем вместе», — невозмутимо заметил Николай. «Ничего, у вас ведь остался сын, правда? Так что кто-то из Луниных уцелеет». В глазах Петра Андреевича плавал ужас. «Ну так что, дядя, еще успеем уйти? Или забаррикадируемся и устроим бином фермопилы? Стреляю я, конечно, неважно, но тут не промахнусь. Я лучше уйду, — забормотал Петр Андреевич. Делай, что хочешь. Кто же вас выпустит, дядя? — удивился Келюс. Идти так вместе. Ну как? Они вернулись в комнату. Николай взял с кресла свою куртку. Собирайтесь, Ольга, — велел он, вынимая из-за кресла дипломат. Попутешествуем. По лестнице спускались тихо. Первым шел Петр Андреевич, за ним Келюс с Браунингом, следом Ольга, неся дипломат. Левая рука Николая болела, и он понял, что не удержит даже такую тяжесть. На площадке первого этажа никого не было. Лунин взглянул на Петра Андреевича, тот покачал головой. «Они вот-вот придут, Коля, все ходы закрыты». «А квартира 211?» «Перекрыли», — вздохнул Петр Андреевич. «Есть, правда, путь через подвал, но им давно не пользовались. Говорят, там бывает, но я этому не верю». «Вот и посмотрим», — рассудил Николай. «Пошли». Келюс велел Ольге подождать, а сам с Петром Андреевичем, который стал тих и послушен, заглянул за угол. Дверь в мастерскую оказалась заперта, и поверх нее были наклеены свежие бумажные ленты с синими печатями. Лунин порылся в кармане, достал взятый у таинственного сапожника ключи и отдал дяде. Тот молча кивнул. В подвал вела огромная железная дверь. Николай, дернув за ручку, убедился, что замок сработан на славу. Приглядевшись, он понял, что это не обычный замок, а цифровой. «Я же говорил», — вздохнул Петр Андреевич, — «они все перекрыли». «Откройте». Келюс не спеша поднял стол Браунинга. «Коля, Коля», — зашептал Петр Андреевич, — «мы же родственники, что ты делаешь? Неужели из-за какой-то...» Рука с пистолетом еле заметно дрогнула. И Петр Андреевич, не договорив, замолк. «Открывайте, дядя! Я вас очень прошу!» «Коля, ты же коммунист!» — забормотал Петр Андреевич, поглядывая по сторонам. «Ты же внук Николая Андреевича! Был бы он жив, он объяснил бы тебе!» Где-то близко хлопнула дверь. Послышались быстрые шаги, и молодой мальчишеский голос крикнул. «Где они?» «Считаю до трех, дядя!» Лунин взвел курок. «Ты меня из-за нее...» «Из-за этой?» – прохрипел родственник. «Да. И там, куда вы попадете, ваш друг Николай Иванович Бухарин объяснит, что прав был я. А с дедом вам лучше не встречаться. Открывайте!» Петр Андреевич с надеждой поглядел на лестницу, но те, что вошли в подъезд, вероятно, поспешили наверх. Он вздохнул и стал набирать код на черной железной панели. Это тянулось невыносимо долго. Наконец замок клацнул, и дверь не спеша стала открываться. «Налево», — негромко проговорил Петр Андреевич, — «по коридору до конца и направо, там увидишь. Уходите». «Сейчас», — Николай кивнул Ольге. «Отдайте мне пропуск, Петр Андреевич. Вам он пока ни к чему». Тот хотел возразить, но, поглядев на Келюса, достал из нагрудного кармана значок с усатым профилем, точно такой, какой был зашит в ладанке. Николай сунул его в карман куртки и шагнул за дверь. Порог был высокий. Келюс взял у Ольги дипломат, потом подал ей руку. Петр Андреевич, убедившись, что его оставили в покое, быстро повернулся и побежал вверх по лестнице. «Все в порядке», — Ольга улыбнулся Лунин. «Сейчас бы дверь закрыть». Тяжелая железная плита не поддавалась. Ольга поставила дипломат на пол, и они надавили на дверь вдвоем. Наконец замок клацнул. Келюс оглядел его, заметив, что под замком вмонтирован тяжелый стальной засов. Задвинув его, Николай удовлетворенно хмыкнул. Теперь открыть дверь снаружи можно было разве что с помощью газорезки. «Ну ладно, где это мы?» «Какой-то подвал», — заметила Ольга, оглядываясь по сторонам. «Никого нет». Узкий с высокими сводами коридор был действительно пуст. Он тянулся издалека, по стенам стелились кабели. Каждые 10 метров в потолок была вмонтирована небольшая лампочка в металлическом плафоне. «Ну что, пошли?» — предложил Келюс. «Нам вроде бы налево». «Давайте передохнем, Николай. Минуту, не больше». Они присели прямо на посыпанный песком пол. Келюс закурил и тут же поморщился. Горло захлестнуло болью. «Николай», — вдруг заговорила Ольга. «Я слышал, о чем вы говорили. Ваш родственник прав. Вам надо было отдать бумаги и... Мне некуда идти. Из-за нас, из-за нашей семьи уже погибли люди. Теперь я осталась одна. Не хочу. Я вам очень благодарна, но так дальше нельзя. Уходите. Возьмите мое кольцо, оно вам может пригодиться. И оставьте мне браунинг». «Ага», — хмыкнул Келюс. «И румынский оркестр бином, чтобы Шопена играть. Знаете, Ольга, вот кого не люблю, так это паникеров. И вообще, пора идти». «Вы благородный человек, Николай», — улыбнулась девушка. «Вы настоящий дворянин. Но поймите, нам вдвоем все равно не уйти». «Кто я?» «Ольга, я вас познакомлю с воином Фротом. Так вот, он не просто дворянин, а настоящий царевич Ткарский. А я — увольте. И вообще, скоро я свалюсь, так что вам придется меня тащить. Готовьтесь». «Не волнуйтесь, Николай», — кивнула она, явно не принимая шутки. «Я вас дотащу. Я ведь работала в госпитале». «Ну, просто гениально», — заключил Кирилл, вставая. «Кстати, вот вам браунинг. Услышите шум, бейте, не задумываясь». Лунин шел первым, держа руку в кармане куртки, где лежал отобранный у Петра Андреевича пистолет. Боль временами становилась невыносимой, и Крюс вновь отдал дипломат девушке. Но все равно идти было трудно, и Николай крепко сжал зубы, чтобы не стонать. Время от времени коридор пересекали поперечные переходы, также освещенные рядами лампочек под жестяными плафонами. Каждый раз, подходя к очередному перекрестку, Крюс осторожно заглядывал за угол, но все было тихо. Внезапно ухо уловило отдаленный крик. Николай остановился и приложил палец к губам. Крик повторился. Келюс выхватил из кармана пистолет. «Что случилось, Николай?» Ольга недоуменно оглянулась. «Разве вы не слышите? Кто-то кричит». «Здесь тихо!» Николай прислушался. Вдалеке кто-то плакал. Затем послышались грубые голоса. Вновь раздался душераздирающий крик. Келюс посмотрел на девушку, та отрицательно покачала головой. «Значит, брежу», — стараясь быть спокойным, рассудил он. «Пойдемте дальше». Коридор казался бесконечным. Крики не утихали, и временами Николай начинал думать, что он действительно бредит. Внезапно возле одного из перекрестков он услыхал звук шагов. Кто-то шел по проходу. «Назад», — шепнул он, но было поздно. Из-за поворота показались трое. Келюс прижался к стене, пытаясь заслонить девушку. Пистолет, который он забыл снять с предохранителя, застыл в руке. Двое незнакомцев держали в руках короткие карабины с блестящими лакированными прикладами. Но не это поразило Николая. Форма. Странная форма без погон с большими лазоревыми петлицами, какую он видел только в кинофильмах. Двое конвоировали третьего. Кого-то невысокого, руки которого были схвачены сзади стальными наручниками. Конвоируемый шел, пошатываясь. Один из людей в форме лениво оттолкнул его прикладом. «Николай, что с вами? Здесь никого нет!» Лунин понял, что девушка ничего не видит. Он помотал головой, надеясь прогнать видение, но ничего не изменилось. Лазоревый вновь толкнул человека в наручниках. Внезапно один из конвоиров посмотрел на Келюса, затем повернулся, что-то сказал другому. Теперь уже оба Лазоревых смотрели в его сторону, и Лунин с ужасом понял, что они его видят. «Ольга», — шепнул он, прижимаясь затылком к холодной стене, — «я, кажется...» Девушка достала платок и вытерла холодный пот, проступивший у нее на лбу. Кирюс задыхался. Он видел, как конвоиры о чем-то переговариваются, слышал растерянные злые голоса. А затем один из Лазоревых стал поднимать карабин, и Николай понял, что пуля в этом карабине настоящая, по крайней мере для него. Внезапно Ольга, что-то прошептав, резко подняла руку, и в ту же секунду лица Лазоревых стали расплываться. Фигуры побледнели и начали медленно исчезать. Наконец они пропали без следа, и сразу же стихли крики. Келюс удивленно оглянулся. В пустом подвале было спокойно и тихо, только где-то вдалеке еле слышно капала вода. «Фу!» — покачал головой Лунин, понемногу приходя в себя. «Этак и вправду можно сквозануться». «Я видела, что вам стало плохо, Николай». Ольга присела рядом. «Я не знала, чем вам помочь. Тогда я прочла три святия. Меня научила няня». «Спасибо, няня». Крюс чувствовал, что ему стало легче, даже боль отступила, и он смог, наконец, свободно вздохнуть. «Ну, пошли». Вскоре они добрались до конца коридора. На противоположной стене висел большой распределительный щит. Влево и вправо шли узкие проходы.